Книга первая. Как воин заплакал. Глава первая. Воину седьмого ранга было немыслимо скрываться от кого-либо или от чего-либо. Скажем так, Олли старался не привлекать к себе внимания. Утро он провел на палубе, облокотясь о планшир. Разглядывал курганы и портовую суету Тау. Олли распустил свой хвостик воина, и густые черные волосы покрывали его плечи. Перевязь с мечом лежала у его ног на палубе. Борт корабля скрывал голубой килт седьмого и сапоги воина. Прохожие могли видеть только очень высокого молодого человека с необычно длинными волосами. А если бы подошли ближе, то заметили бы изображение семи мечей на его лбу. Причал в Тау был достаточно низок. Только очень зоркие могли бы это разглядеть. За две недели непрерывного плавания сапфир сильно истрепался, а у людей скопилось множество незавершенных дел. Матери, разобрав детей, занялись поисками зубных врачей. Старая Лина проковыляла вниз по сходням, чтобы найти торговцев мясом, фруктами и овощами. Еще нужны были мука и специи, и соль. Нанджи, взяв брата, ушел искать лекаря, который сменил бы ему повязку. Джия отправилась с Лая по магазинам. Юный Синбору, удостоившись вступления в ряды взрослых, поспешил со своими родителями к клеймовщику. Сегодня вечером на корабле будет праздник. Как правило, по приходу в порт Брота занималась продажей груза, а Тамияна искал новый. На этот раз морякам нужен был балласт, поэтому роли переменились. Большая толстая Брота перепоясалась мечом и, прихватив на всякий случай мату, отправилась на добычу. Тамияна, положив пару бронзовых болванок в футе от сходин, поставил возле них юного Матара и вернулся на борт заняться другими делами. Но покой его продолжался недолго. Явились покупатели, и Матара позвал капитана. Тамияна умел торговаться не хуже своей матери. Олли со своего поста у фальшборта с наслаждением прислушивался к яростному спору, который разгорелся под ним. Но вот торгующиеся сошлись в цене, и покупатели поднялись на борт проверить сохранность груза. Олли вернулся к изучению портовой жизни. Тау нравился юноше больше других городов, петли Регивула. Хотя назвать его городом можно было лишь с большой натяжкой. Дорога, как и в других городах и поселках, была слишком узка. Она петляла между швартовыми тумбами, сходнями и грудами неотправленных товаров с одной стороны и лавками торговцев с другой стороны. Солнце грело необычно горячо для заката, освещая картину красочного и шумного беспорядка. Грохотали фургоны, кружила людская толпа. Трудились группы рабов, продавцы толкали перед собой тележки, нахваливая свой товар. Здесь не придерживались никаких правил. Торговля велась в любом доступном месте. Скрип колес заглушался божбой, проклятиями и бранью. В воздухе сгущалась пыль вперемешку со скотской и людской вонью. Олли испытывал удовольствие, разглядывая лошадей этого мира, напоминающих мифологических животных. Тело таксы, а голова верблюда. Впрочем, пахли они так же, как земные. Утром он видел разбредающееся стадо коз с оленьими рогами. Доносившийся запах был весьма знаком. Внимание Олли привлек фасад двухэтажного торгового дома на заднем плане этой сумятицы. Темный дуб со светлым штакетником, казалось, были перенесены сюда из старой доброй Англии. Но хотя архитектура и напоминала здесь о средневековье эпохи Тюдора, не было надежды увидеть здесь дам в фижмах или галантных елизаветинских кавалеров. Костюмы людей были примитивны. Килты или набедренные повязки у мужчин. Куски ткани, обертывающие женщин. Старики обоих полов носили балахоны. Молодежь разгуливала голышом. Это был смуглый, темноволосый народ, подвижный и веселый. В одежде их преобладал коричневый цвет. Цвет третий. Квалифицированных мастеров 343 ремесел мира. Желтые вторые и белые первые изредка мелькали в толпе. Поблескивало оранжевое, красное и зеленое высокоранговых. Худощавый юноша в белой набедренной повязке появился за спиной у Олли и сбежал по сходням, врезавшись с налету в толпу и чудом избежав гибели под колесами параконного фургона. То был один из мальчиков-покупателей, посланный, несомненно, за перевозчиками. Это означало, что Тамияна совершил сделку. Через несколько минут капитан показался на палубе, провожая своих гостей. Мелькавшая на его губах улыбка говорила о том, что цена была более чем удовлетворительна. Тамияна был деятельным молодым человеком, агрессивным и мускулистым, обветренным до цвета темного каштана, с рыжими волосами, хотя и не такими яркими, как у Нанджи. На нем были только короткие коричневые штаны, да еще кинжал с ремнем, свидетельствующие о его должности. Его лоб украшала татуировка из трех кораблей, но он был очень опытным моряком. И захоти он этого, мог бы получить звание более высокого ранга. Шрам на его лице был работой колдунов, и, как теперь знал Уолли, кислотным ожогом. При этом Тамияна казался просто подростком по сравнению с Уолли. Воины редко бывают высокими, но Шансу был исключением. Он был очень высоким. Моряку приходилось поднимать голову, чтобы взглянуть Уолли в глаза. Сейчас он так и сделал, причем на лице его было написано удивление. «Скрываешься?» – спросил он. Уолли вздрогнул и улыбнулся. «Остерегаюсь!» – капитан прищурил глаза. «Так всегда поступают воины в твоем мире и снов, Шансу. Только в последние пару недель доверился Уолли экипажу Сапфира, объяснив им, что не является на самом деле Шансу, воином седьмого ранга. Душа его перенесена сюда, из другого мира. Ей дарованы тело Шансу, его искусство владения мечом и его незавершенная миссия». Тамияна был скептиком. Он вынужден был доверять лорду Шансу. Доверять с трудом, так как экипаж Сапфира не слишком жаловал воинов. Но вся эта малоправдоподобная история плохо укладывалась в его голове. Атакт никогда не входил в число достоинств капитана. Уолли взглянул на него, подумал о переодевающихся детективах и безномерных патрульных машинах. «Да», — согласился он, — «они делают это так очень часто». Тамияна презрительно хмыкнул. «Когда мы последний раз заходили в Тау, ты стонал, что не можешь найти ни одного воина. Теперь город переполнен ими». «Совершенно верно», — согласился Уолли. Как раз этим он сейчас и занимался, изучением воинов. Волосы, стянутые хвостики и мечи выделяли их в толпе, а благоразумные граждане уступали им дорогу. Они разгуливали по двое или по трое, иногда по четверо или пятеро. В основном, конечно, преобладали коричневые килты. Но Уолли заметил несколько четвертых, двух пятых и даже совершенно неожиданно одного шестого. За последний час он насчитал 42 воина. Тау действительно был переполнен ими. Поглазев некоторое время сверху на оживленную улицу, Тамияна повернулся к Уолли. «Но почему?» Уолли положил локти на поручни и попытался облечь свои мысли в слова. «Подумай сам, капитан. Представь, что ты воин. Богиня привела тебя в Тау, а ты сейчас на пути в Касар. При тебе один-два подопечных. Ты третий, а может быть четвертый. Сейчас в Касре должно быть сотни воинов. Что первым делом может понадобиться воину, когда он прибудет туда?» Тамияна искоса взглянул на него. «Женщины?» Оли усмехнулся. «Это конечно. А что еще?» Моряк кивнул, начиная понимать. «Наставник?» «Правильно. Они собираются вместе выступать. Каждый из них будет искать подходящего сеньора, которому можно было бы присягнуть». «А тебе не нужна армия?» догадался Тамияна. Оли улыбнулся ему. «У тебя на борту есть помещение для нее. В округе наверняка найдется несколько седьмых, и некоторые из них будут немолоды, так как редкий воин достигал данного ранга раньше 30 лет, будучи в расцвете сил, хотя Шансу определенно добился этого раньше». Оли часто изучал его лицо в зеркале и пришел к выводу, что ему где-то за 20. Итак, он был молод, огромен, и взгляд у него отливал сталью. Если бы он появился у сходин в своем голубом килте, то немедленно был бы атакован толпами желающих встать под его начало. «Нет», — твердо сказал капитан, — «одной мысли, что на его возлюбленном сапфире может оказаться несколько дюжин воинов, было достаточно, чтобы у него разболелись все зубы». Он вяло улыбнулся и пробормотал: «Очень мило с твоей стороны». И это само по себе, с точки зрения Оли, было очередным чудом. «Посмотри», — сказал он. Воин шестой вернулся и теперь вышагивал впереди колонны из 10 человек. Пятый, сопровождаемый двумя третьими, шел вслед за ними. Солнечные зайчики разбежались от мечей, обнаженных в приветствии. Гражданские расступились, без сомнения, затаив дыхание. Тамияна хмыкнул и отправился по своим делам, оставив Оли размышлять над тем, что его объяснения капитану были, собственно, полуправдой. Молодежь искала наставников. Это так, но сеньоры, может, даже еще активнее искали себе подопечных. Последователи придавали определенный статус. И это было самым ценным капиталом нынче в Касре. Не исключено, что он даже обязан был набрать армию. Он носил собственный меч богини. Он был ее ставленником. Может быть, он должен был явиться в Касар подобающим его положению образом. Это не составило бы труда. Он мог бы встретиться с шестым и забрать того вместе с его 10 волонтерами. При сопротивлении Оли вызвал бы его на поединок. Ни один шестой не в состоянии противостоять Шансу. После перевязки он отправил бы побежденного на вербовку новых рекрутов. Может ли подобное предположение объяснить причину, по которой богиня направила эту часть воинов в Тау, а не в Касар? Мысль эта не нравилась Оле. Сам сбор ему не нравился. Он все еще не решил, собирается ли участвовать в подобных делах или нет. Таким образом, он позволил этому шестому в зеленом килке проследовать до конца причала. Если боги хотят, чтобы этот человек присягнул лорду Шансу, ни один из них не сможет покинуть Тау до тех пор, пока они не соединятся. Их корабли просто-напросто вернутся в Тау, не дойдя до Касра. Касар был чудовищной грозовой тучей на горизонте у Оли. Он не знал, ни что он сам собирается там делать, ни что ждет его там. Ему было известно, что настоящий Шансу был костеляном ложи воинов в Касре. Значит, Оли рисковал быть узнанным по прибытии. Он мог найти там семью или друзей, или врагов. Нанджи считал, что Оли должен предводительствовать сбором. Может быть и так, ведь он наверняка знал о колдунах и их сверхъестественных способностях больше других воинов. Но благодаря своим знаниям Оли прекрасно понимал, что сбор является ужасной ошибкой, и был скорее готов препятствовать ему. Тамияна собрал своих людей: Халии, Малоли, Линихио и Алигара. Два его кузена и две кузена жены. Они открыли палубные люки, сдвинув в сторону сходни. На верхней палубе оставшиеся ребятишки шумно резвились под присмотром Фиа, пользовавшейся неоспоримым авторитетом своих 20 лет. Подъехавший фургон привез бригаду рабов. Надсмотрщик, толстяк пятый, громким фальцетом принялся выкрикивать бессмысленные приказы. В конце концов лебедка была поставлена на землю и приведена в рабочее состояние. Уолли наблюдал за тем, как выгружались бронзовые болванки, доставленные из Ги. «Какая-то из них, — подумал он равнодушно, — спасла ему жизнь от мушкета колдунов Вови. Рабы были почти черными, так как никто, конечно, не станет тратиться на одежду для них. Запуганные и измученные люди, тощие тела, спины в шрамах, драные набедренные повязки, работали словно дьяволы, напрягаясь так, что трещали кости выступающих ребер. Во время работы им не позволялось ходить, только бегать. Они давили на ручки лебедки так, что глаза вылезали из орбит. Уолли с трудом переносил это зрелище. Рабство вообще, больше чем что-либо другое, внушало ему отвращение к этому варварскому, находящемуся в железном веке миру. Соломенные крыши лавок могли кишеть крысами, люди кормить собой вшей, аллеи вонять мочой, а улицы быть загажены всякой дрянью. Со всем этим он еще мог как-то мириться. Но выносить рабство было выше его сил. Хозяин рабов достал плеть и принялся щелкать ею для острастки. Он и не подозревал об опасности, нависшей над ним с высоты планшира корабля. Достаточно ему было хоть раз ударить кого-нибудь по-настоящему, и он тотчас бы валялся на булыжниках мостовой, нещадно избиваемый своей же плетью. Но он не знал об этом, да так и не узнал. Фургон загрузился и уехал. Следующий занял его место.